Если ты тут, твои шансы растут. Ты реально круто звучишь в музыкальном подкасте. Садись поудобнее, мы начинаем. Всем здрасте! Ты моя любовь за тысячу земель. Ты моя любовь, не вместе мы теперь. Я люблю тебя, как будто я, блин, змей. Высота моей любви, как лесная ель. Но сегодня я один среди сараев. Я теряюсь, и меня не найти. Может быть, с тобой мы встретимся, эй, в мае, когда пройдет этот карантин. Это вечер любви, между нами фонари. Ты одела больных воспоминаний платье. Нас разлучил карантин, он был дурацкий дебил. Этот день мы запомним, как расставание. Я тебя люблю. Если ты тут, твои шансы растут. Ты реально круто звучишь в музыкальном подкасте. Садись поудобнее, мы начинаем. Всем здрасте! Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Это первый студенческий подкаст «Нефтерадио». Наш подкаст посвящен творчеству молодых, уфимских, амбициозных музыкантов. Меня зовут Дим, и нашим первым гостем стал Искандер Сулейманов. Доброго времени суток, радиослушатели уважаемые. Очень приятно находиться у вас в студии. У вас тут так классно, даже чай, спасибо, поставили вкусный, с сахаром. Искандер, расскажите, пожалуйста, немножко о себе. Откуда вы родом, чем занимаетесь, где учитесь или работаете? Меня зовут Искандер. Живу в Уфе, занимаюсь музыкой, занимаюсь творчеством, снимаю видосы разные, записываю песни, учусь в финансовом университете на первом курсе. Как давно у вас возник интерес к музыке? Интерес к музыке на самом деле возник очень давно, еще когда у меня молочные зубы не выпали. Мне было, наверное, года 3. Я слушал разные детские песни, может быть, даже и не детские, уже не помню. Но я прям кайфовал от музыки, пел, танцевал, все дела. Вот, тогда первый раз у меня возник бешеный интерес к музыке. Какие первые попытки были создавать музыку? И где записываете? Дома или на студии? Первые попытки создавать музыку были лет в 9-10, на каникулах у бабушки в деревне. Я скачал на телефон программу специальную. Music Maker Jam, профессиональная. Да? И там я писал свои первые аранжировки, я пытался переделать популярные тогда песни, заново переписать аранжировки и спеть. Вот тогда первые попытки у меня были как-то сделать музыку свою. Какую музыку вы любите слушать? И каких артистов можете порекомендовать нашей радиостанции? Безусловно, это Моргенштерн, да. Люблю Моргенштерна и слушаю его 5 раз в день. На завтрак, обед, ужин и перед сном еще 2 раза. А с кем бы вы хотели записать совместный трек? Совместную песню хочу записать с таким артистом, как ЛСП. Потому что он в свое время очень сильно повлиял на мое видение музыки. Вот. Я не говорю, что этого не будет. Просто нужно время, какое-то время. И все будет. Алаберса, как говорится. Вот. Ну и с Моргенштерном, да. Моргенштерн топ. Почему занимаетесь музыкой? Что это вам дает? Да, почему я занимаюсь музыкой? Да я не знаю, просто я не могу без нее. Это как есть, как спать, как пить воду по утрам. Ну, это... Я без музыки? Что это? Так, такого не бывает. Что хотите донести в своих текстах? Ничего не хочу донести в своих текстах, просто пишу от души. Вот как идет, так идет. Я вообще считаю, что музыка нужна для того, чтобы человек мог найти себя в ней, чтобы она помогала ему в каких-то трудных ситуациях, чтобы сопровождала какие-то счастливые моменты. Вот. Мне кажется, всем нашим радиослушателям после этого подкаста станет интересно, где можно услышать вашу музыку. Мою музыку можно услышать у меня в Инстаграме, да еще и с видео с сопровождением. Инстаграм Искаискан. Искаискан. Подписывайтесь. Я всех пролайкаю. Вот. Ну и на всех площадках тоже есть псевдоним Искандер. Просто пишите, и там мои песни на русском языке. Пишите никнейм, и вылезут песенки. А сейчас вы можете поделиться своими пожеланиями для наших слушателей. Мои пожелания радиослушателям. Не болейте. Сейчас самое главное не болеть. Занимайтесь любимыми делами. Кайфуйте, будьте счастливы. Огромное спасибо, Искандер. Было приятно с вами пообщаться. Если ты тут, твой шанс растут. Ты реально круто звучишь в музыкальном подкасте. Садись поудобнее, мы начинаем. Всем здрасте! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ее глаза как солнце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И от губы обжегся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ее глаза как солнце. Видел тебя в инстаграме в ВК. Позвал гулять и понеслась. Искры летят, искренний сон, истинный лав. Влюбленный парнишка, а она воришка. Украла именно ту, и мы с ней тонем в луже не более. Я ею болен, люблю ее я, целую в губы, люблю ее я. И мы с ней тонем в луже не более. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ее глаза как солнце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И от губы обжегся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ее глаза как солнце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И обжегся. Меня заря сентября, наверное, так же шатала. Корабль спустил якоря, на ты была той, кто ждала и писала. Я просыпался под синим покоем далеких и давно забытых героев, которых я чтил, ты сочла паранойей. Ты мое горе, но фантасмагория. Горд ли я солью, пролью пару троек. Моя слеза, твой портрет фанта и соли. Кто ты для меня, я и ты не мы. Шумом сентября улетят цветы вдаль. Мне, наверное, очень жаль. Наш май уже не наш. Книги читаю, но больше не хочется. Мое пророчество лет одиночества. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ее глаза как солнце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И от губы обжегся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ее глаза как солнце. По солнцу на небосводе меня с ума сводят. Хотя вроде бы был холоден к ним тогда, но не сейчас, а сейчас я несчастен. Видел, как тучи закрывали их, и холодный дождь шел из них. И ты сказала тогда, прости, пойми, но нет никаких мы. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ее глаза как солнце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И от губы обжегся. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ее глаза как солнце. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И от губы обжегся. Если ты тут, твой шанс растут. Ты реально круто звучишь в музыкальном подкасте. Садись поудобнее, мы начинаем. Всем здрасте! Он не утонет, если над ним сильный шторм. Он не утонет, ведь море его дом. Когда могучий ветер и все на свете отвернется от него невзначай. Он не утонет, если над ним сильный шторм. Он не утонет, ведь море его дом. Он не утонет, слышишь, пока холодными губами ты не скажешь прощай. Ни шторм, ни буря, ни бой с пиратами на судне не сравнятся с тем, что у него сейчас внутри. Смотри, помни все письма наизусть, каждый день снишься ты ему. Лучше бы это было наяву. Сердце в трещинах, как старый плац. И самый главный клад не нужен, когда не шепчут уста и не горят глаза. И ё-моё, есть только море тоски в далеких далях морских. Без границ. Он не утонет, если над ним сильный шторм. Он не утонет, ведь море его дом. Когда могучий ветер и все на свете отвернется от него невзначай. Он не утонет, если над ним сильный шторм. Он не утонет, ведь море его дом. Он не утонет, слышишь, пока холодными губами ты не скажешь прощай. Не видно горизонта, лишь слышится враждебный визг, а за бортом ночью мерещится хрустальный огонь. Что выше небосвода, что веет свободой, где каждые 10 лет я могу видеть тебя снова. Трещит корма и шторм бутует, удар за ударом. Боцман кричит, больше не бьет сердце капитана. Что ты клялась хранить до последнего дня, из года в год он не проснется, ведь на берегу его никто не ждет. Он не утонет, если над ним сильный шторм. Он не утонет, ведь море его дом. Когда могучий ветер и все на свете отвернется от него невзначай. Он не утонет, если над ним сильный шторм. Он не утонет, ведь море его дом. Он не утонет, слышишь, пока холодными губами ты не скажешь прощай. Если ты тут, твои шансы растут. Ты реально круто звучишь в музыкальном подкасте. Садись поудобнее, мы начинаем. Всем здрасте!